Глава 7. Рафаэль. Два раза перечитывать было не нужно. 10 минут назад мой человек привез запечатанный конверт с результатами экспертизы. Разорвав его, я вытащил листы, уверенный, что готов ко всему. Вскользь пробежался по первым строчкам и перешел к главному. И тут меня как обухом приложили. Смотрел на строку, где черным по белому значилось, что отец мальчишки я. И глотку словно сжимала невидимой рукой. Какого дьявола? Какого, мать ее, дьявола? Камила. Вон отсюда! Угрожающе спокойно приказал Раф, войдя в кухню. Но приказ предназначался не мне. Протиравшая стол горничная замерла с тряпкой в руках. Ты не слышала, что я сказал? Мгновение, и мы остались одни. Я сглотнула, встретившись с Рафом взглядом. Прошло еще 3 дня, но ничего не поменялось. Мужа я практически не видела. Только ночью, когда просыпалась, лежа на краю постели. И потом подолгу не могла уснуть. Рассматривала его и гадала, что же все-таки происходит в его сердце, в душе. Раф подошел и припечатал передо мной листы. Но на них он не смотрел, только мне в глаза. «Говори!» – потребовал он. «Что говорить? Кто отец твоего сына?» Меня обдало холодом. Мысли заметались. «Очередная игра или...» «Ты знаешь, кто его отец, но если ты имеешь в виду формальности...» «Кто отец твоего ребенка?» Повторил он чуть ли не рыча. «Настоящий отец! Отвечай, Камила!» Я молчала. Нет, игрой это не было. Буря в почерневших глазах Рафа служила тому подтверждением. Он резким движением подтолкнул ко мне листы. Я не взяла. «Бери!» Процедил он. «Бери, я тебе сказал!» Пришлось повиноваться. Едва я прочитала несколько строк, поняла, что это. Результаты экспертизы ДНК. «Ты не имел права делать экспертизу без моего согласия!» Уголок его губ зло искривился. «Да, это было самым глупым, что я могла сказать!» «Денис, мой сын! Мой! Камила! Ты думала, я не узнаю? Какого черта ты это сделала?» Я отвернулась, но Раф схватил меня за руку и развернул обратно. «Ты хотела отдать моего ребенка, чтоб тебя!» «Да, хотела!» Я выдернула руку. «Да, Раф! Я готов была отдать Дениса, только чтобы ты его не получил! Это ты хотел услышать?» По его скулам заходили желваки. Взгляд стал не просто злым, свирепым. «Ты — худшее, что могло со мной случиться!» Вскрикнула я. «Худшее, что могло случиться с Денисом! Да я бы его лучше больше не увидела никогда, чем позволила тебе сделать из него свое подобие! Он не твой сын, понятно? И никогда не будет твоим! Я тебе не дам!» «Что ты мне не дашь? Ты в этом доме никто! Одно мое слово, и тебя вышвырнут отсюда!» «Теперь ты так заговорил? Что еще сделают по одному твоему слову? Убьют меня?» Раф стиснул зубы. Я чувствовала себя загнанной в ловушку, выхода из которой не было. Пока он не знал, что Денис его сын, у меня оставалась надежда на перемены. До конца я Рафу не принадлежала. Но теперь привязана намертво. Пока смерть не разлучит нас. «Что, Раф? Хочешь знать, почему я хотела спрятать от тебя Дениса? Хочешь?» Сама подлетела к нему и зашипела. «Ты убийца! Ты можешь делать, что хочешь, но ничто этого не изменит! Ты монстр! Чудовище!» «Хватит!» Рафаэль тряхнул меня и оттолкнул. Я налетела на раковину, ударилась спиной так, что перехватило дыхание, а перед глазами потемнело. Но это разозлило еще больше. Рафаэль оказался рядом и снова схватил меня за плечи. «Что у тебя было с Романом?» Я вскинула голову, прищурилась. Раф испепелял меня взглядом. «Так вот, что ему интересно, что у меня было с Романом Ничего у меня с ним не было. Но говорить ему об этом я не собиралась. Пусть думает, что хочет. Жалела я только о том, что втянула Рому и его жену. Что из-за меня они прошли через развод. Когда я устроилась на работу к Роме, мне только-только 16 исполнилось. Он взял меня на неполный рабочий день, когда другие отказывали. А потом я узнала, что беременна, и... не знала, что делать. Я подстроила нашу ночь. Добавить вино снотворное труда не составило. Раздевала Ромку, а сама от стыда сгорала. А потом голая легла рядом. Лучше это было не вспоминать. Но все это я делала ради сына. Думала, приду к нему, скажу, что беременна, и это все решит. Но это ничего не решило, только усложнило. А теперь Раф хотел знать, что было у меня с Романом. Хрен ему! «Не твое дело!» «Мое!» Он стиснул меня до боли. «Ты трахалась с ним? А ты как думаешь?» Его лицо потемнело. Буря в глазах стала смертоносной. «Ты с ним трахалась?» Спросил чуть ли не по слогам. Я не ответила. «Он стискивал меня, а я молчала. Пусть хоть ножом режет, ничего не скажу!» Раф только что зубами не заскрипел. «Мне больно!» Желваки выступили еще сильнее. Хватка не ослабевала. Вырваться я не пыталась. Смотрела ему в глаза и впервые не чувствовала страха. «Мне больно, Рафаэль!» Повторила я. «Отпусти меня! Ты хочешь услышать, кто отец Дениса? Я забеременела от тебя, но для меня его отец не ты!» Он держал меня еще с полминуты, а потом отпустил. Молча ушел с кухни, и только тогда я смогла перевести дыхание. Обхватила себя руками и уставилась на лежащие на столе документы. Последняя оборонительная стена рухнула. Не осталось ничего. Кроватка Дениса оказалась пуста. Не найдя сына, я бросилась в гостиную, оттуда в кабинет Рафа. Но мужа нигде не было. На второй этаж взбежала, уже не помня себя. Спальня, новая детская, тоже были пустыми. И тут я услышала мелодию. Переливчатая, она доносилась из угловой комнаты. Я замедлила шаг. Мелодия звучала громче, а я шла все медленнее. Рафаэль стоял спиной ко мне. Денис был у него на руках, а на подоконнике открытая музыкальная шкатулка с движущимися фигурками. Время словно бы застыло здесь и сейчас. В проникающем с улицы солнечном свете виднелись пылинки, а краски казались поблекшими. Мелодия оборвалась. Фигурки остановились. «А я тебя уже и не ждал», — прозвучал в тишине голос Рафа. Сперва я подумала, что он сказал это мне, и только потом поняла. Не мне. Денису. «Знаешь, парень, говорят, дети рождаются от большой любви. Похоже, так оно и есть». Я отступила. Раф по-прежнему не замечал меня. Завел шкатулку, и музыка полилась снова. Я попятилась назад, потом еще. «Дети рождаются от большой любви». Опомнилась, только когда очутилась возле почти готовой детской и зашла внутрь. На окнах висели шторы из плотной ткани цвета черники с каплей молока. А в голове так и звучала мелодия вместе со словами мужа. «От большой любви». Камила. Ночь я провела одна. Раф уехал вечером, а я, стоя у раскрытого балкона, провожала его машину взглядом и думала, что нам надо поговорить. Сколько все это будет продолжаться? Пока Дениска совсем маленький, он ничего не понимает. Но потом что? Лежа в постели, я подбирала слова и ждала. Только Раф не приехал ни в час, ни в два. Утро выдалось солнечное. Заварив чай, я намазала тост маслом и откусила кусочек, впервые за долгое время поймав себя на том, что ем, потому что голодная, а не потому, что так нужно. Рафа дома по-прежнему не было. И я против воли задалась вопросом, где он? Где он пропадает, когда не приезжает ночевать? Где и с кем? Что, если дело не только в работе? Подумала об этом и поняла, что мысль о другой женщине вызывает у меня рьяный протест. Почему все это время он не прикасался ко мне? Почему не взял силой? Им уж не привыкать. Если у него есть любовница. В коридоре началась какая-то суета. Я допила чай и вышла посмотреть, что случилось. Охранник разговаривал по рации, другой стоял рядом с Рафаэлем. Тут же суетилась горничная. Сперва я не поняла, в чем дело. Но тут Раф повернулся. На щеке у него был порез, и еще несколько на лбу. Мне мигом стало не по себе. «Найди его», — приказал Рафаэль начальнику службы безопасности. «Мы уже ищем его. На мотоцикле не было номеров». «Это не было случайностью. Либо этот парень совсем отмороженный, либо он сделал это специально». «Он появился из ниоткуда», — подал голос охранник. «Вынырнул под колеса. Чувствовал, что он добивался, чтобы машина вылетела навстречку». «Но у меня тоже такое ощущение», — сказал Раф. Горничная оторвала от рулона несколько бумажных полотенец и протянула Рафаэлю. Он взял, стер кровь со щеки и поморщился. Выругался. Я подошла ближе. Первым меня заметил главный охранник и кивнул мне. Все разом замолчали. «Что случилось?» — спросила я, переводя взгляд с одного охранника на другого, потом на Рафа. Мне никто не ответил. «Мне нужно имя этого лихача», — сказал Рафаэль главному охраннику. «Сделай все, чтобы найти его». Он пошел к лестнице. Охранники ушли на улицу. Рядом осталась только горничная. «Ты знаешь, что случилось?» — спросила я без особой надежды на ответ. «Вроде бы машину хозяина подрезал мотоциклист», — сказала она не особо уверенно. «Спасибо», — вздохнула я, понимая, что большего от нее не дождусь. Горничная тоже ушла, а я вернулась в кухню. Солнце все так же заглядывало в окно, на столе стояла моя пустая чашка. Взяла ее, чтобы поставить у раковину, и заметила, что руки у меня подрагивают. «Машину Рафа подрезали». «Кто? Зачем? И почему он думает, что это не случайность? А что, если бы она и правда вылетела с дороги? Только вчера я думала, что только смерть поможет мне снова стать свободной. А теперь мысль о ней вызывала холодную дрожь». «Привет», — сказала я, зайдя в ванную в нашей с Рафом спальне. Раздетый по пояс, муж стоял возле раковины. Резко повернулся ко мне. Я сжала аптечку. «Чего тебе, Камила?» Подумала. Я замолчала, рассматривая его лицо. На удивление, порезы не уродовали Рафа. Но сердце у меня сжалось. Только я представила, как визжат колеса, как летит стекло. Подошла к мужу. Он посмотрел на аптечку и опять мне в глаза. «Пойдем, помогу тебе». Он не усмехнулся, не хмыкнул и даже ничего не сказал. Какое-то время стоял молча, а потом прошел в спальню. «Садись», — показала на кровать. И как только Раф сел, опустилась рядом. Порез не кровоточил, но был совсем свежий, и я судорожно выдохнула. Смочила ватный диск перекисью и осторожно коснулась щеки Рафаэля. Он с шумом втянул в воздух, и я убрала диск. «Все в порядке, продолжай». Я протерла самый большой порез, за ним маленькие. На плече Рафа тоже было несколько ранок. Пришлось сменить диск. На старом оставались розоватые разводы от крови. И я, сама того не желая, уставилась на него. А когда смогла отвернуться, столкнулась взглядом с мужем. Хотела коснуться очередной ранки, но он придержал мою руку. Я вздрогнула. «Ты в порядке, Камила?» Этот вопрос следовало задать мне. Но раз Рафаэль задал его первым, я решила сказать как есть. «Да, просто кровь. Я с детства не выношу вида крови». «Тогда что ты здесь делаешь?» Я высвободила руку, забрала у него вату с перекисью и все-таки провела по порезу на плече. потом по другому и еще одному пониже. Достала пластырь. Рафаэль не сводил с меня глаз. Распаковав один, я хотела заклеить рану на щеке. Но Раф вдруг схватил меня. Одна его рука оказалась у меня на спине, второй он держал меня за запястье. Посмотрел мне на губы и снова в глаза. Я судорожно выдохнула за миг до того, как его губы оказались на моих. Оцепеневшая, так и застыла. Раф сгреб мои волосы и заставил разомкнуть губы. Углубил поцелуй. «Ками!» — прохрипел он, отстранившись. Я провела по губам языком, и он снова накрыл мой рот своим. Моя ладонь легла на его грудь, а в животе стало неожиданно тепло. Губы дрогнули сами собой, и я неуверенно провела ладонью вверх. И тут же отстранилась, сама не понимая, что со мной. Сердце билось учащенно, взволнованно, губы горели. Но главное, на миг я забылась. Посмотрела на Рафаэля искоса. Ра взял пластырь и быстро встал. Но я успела схватить его за руку. Меня охватило неясное смущение. Я потянула Рафа обратно. «Я не закончила! С порезами! Давай!» Рафаэль сел. Я достала пластырь, но открыла не с первого раза. Руки опять подрагивали. Только теперь кровь была тут ни при чем.